Джозеф Шеридан Лефаню, дядя Сайлас. Это вы, Моника. Ваши собственные странные предрассудки. Странные предрассудки сделали вас слепой. О чем идет речь? Пустое. Если бы я вас послушал, то оказался бы трусом, нарушил бы слово. Я вижу. Вижу реальность. Я не Дон Кихот и не буду обнажать меч, чтобы сражаться с химерами. В этом случае колебания просто недопустимы. Как вы можете? Вы только подумайте. Я удивлена, что вы способны дышать одним воздухом с... Я чувствую в доме зло. Отец только сурово нахмурился, пристально глядя на нее. Никто уже не прибивает подковы, не совершает заклинания над порогом, чтобы отогнать злого духа прочь, продолжала леди Ноулс, побледневшая, рассерженная, ничуть не меньше моего отца. Но ведь вы отворили дверь во тьму. Как вы можете смотреть на дитя, которое... Она перестала играть, резко оборвала свою речь леди Ноулс. Мой отец с ворчанием поднялся и в крайнем раздражении, бросив мрачный взгляд в мою сторону, устремился из комнаты. Кузина Моника, чуть покраснев, тоже поглядела на меня. Она молчала, покусывая кончик своего крохотного золотого крестика, и, наверное, гадала, как много мне удалось услышать из их разговора. Неожиданно отец вновь, едва закрыв за собой дверь, заглянул в нее и сказал более спокойным тоном: «Может быть, Моника, вы ненадолго зайдете в кабинет? Я убежден, вы питаете только добрые чувства ко мне и к малышке Мот. Я ценю вашу доброжелательность, но вы должны разобраться в некоторых вещах. Думаю, вы способны это сделать». Кузина Моника, молча лишь возведя очи горе и воздев руки, поднялась и последовала за ним. Я была оставлена в одиночестве, больше прежнего терзаемая любопытством. Глава 15. Предостережение. Я тихо сидела, прислушиваясь и томясь от любопытства, страдая от любопытства и прислушиваясь. Хотя должна была понимать, что моего слуха не могут достичь звуки из кабинета отца. Прошло 5 минут. Отец с кузиной не вернулись в гостиную. 10, 15 минут. Я перебралась поближе к камину и удобно устроилась в огромном кресле. Я смотрела на тлеющие угольки, но в их неверном свете перед моими глазами не возникали сцены. Драматические персонажи из моего прошлого. Не видела я и ожидавшую меня судьбу. Как сподобились бы герои и героини романтических повествований. В кроваво-красном и золотистом свечении мне чудились диковинные крепости и пещеры, побуждавшие мысль унестись в сказочную страну с дивными закатами, саламандрами, замками могущественных королей, властителей огня. Возникшие из моего воображения и им же приумноженное, все это пурпурное великолепие уже окружало меня, смежавшую веки декорациями сна. Я клевала носом и, наконец, отдалась сладкой дреме, от которой меня пробудил голос кузины Моники. Я открыла глаза и прямо перед собой увидела лицо леди Ноулс, пристально глядевшей на меня, а потом разразившейся добродушным смехом в ответ на мой еще затуманенный взгляд. «Ну-ка, Мот, дорогая, подымайтесь, уже поздно. Вы должны были быть в постели час назад». Я поднялась из кресла, и как только ко мне вернулась власть над слухом и зрением, с изумлением отметила перемену в кузине Монике. Она как-то потускнела, погрустнела. «Ну-ка, зажжем наши свечи и отправимся вместе наверх». Держась за руки, мы двинулись по лестнице. Я полусонная, она упорно хранившая молчание. Не обменявшись ни единым словом, мы подошли к моей комнате, где, давно приготовив чай, меня поджидала Мэри Квинс. «Велите ей на несколько минут выйти. Я хочу сказать вам кое-что», — обратилась ко мне леди Ноулс. Горничная послушно вышла. Леди Ноулс проводил ее взглядом, пока та не закрыла дверь. «Утром я уезжаю. Так скоро?» «Да, дорогая. Я не могу оставаться здесь. Мне бы следовало уехать сегодня, но уже поздно, поэтому я еду завтра». «Как жалко! Очень жалко!» — воскликнула я, искренне досадуя. Комната, казалось, сделалась сумрачнее, и заведенный гнетущий однообразный порядок, к которому мне предстояло вернуться, надвинулся мрачной тенью. «Мне тоже, дорогая Мот. А вы не можете задержаться еще ненадолго? Пожалуйста!» «Нет, Мот, меня огорчил Остин, крайне огорчил ваш отец». Короче говоря, я не в силах вообразить более нелепого, опасного и безумного образа действий, чем у него. И это теперь, когда я открыла ему глаза. Но перед отъездом я обязана вам сказать кое-что. А именно, вам пора расставаться с детством. Вам следует повзрослеть, Мот. Не пугайтесь, вы же умница. Выслушайте меня. Это женщина. Как она себя называет? Ружьер? Эта женщина, судя по всему, ваш враг. И вы еще узнаете, что она очень хитра, дерзкая, посмею сказать, неразборчивая в средствах особа. Держитесь с ней как можно осторожнее. Вы меня хорошо поняли, Мот?